9-е. Англичане. «Ну уже, давай заедем!» Алина выпячивала нижнюю губу и стучала указательным пальцем по точке на разложенной карте. Дети собрались вокруг нас и старались рассмотреть, заглядывая через головы, куда Алина показывает своим обгрызенным ногтем. «А вы-то что там увидели?» Я щелкнул Филиппа по носу. «Заедем, нам какая разница, в каком море ноги помочить?» Алина кивнула малышне, и все разом запрыгали на кроватях. «Ром, это единственный город, который я хотела бы увидеть. Правда?» «Сдалась ей эта Анталия. Ну, курорт, ну, престижный. Что? Сейчас там ни курорта, ни сервиса. Вонь от гниющей снеди, да крысы кругом. А то еще и собаки. Подумаешь, Анталия. Мы скоро таких Анталий насмотримся. Индийский океан, это вам не какое-то там Средиземное. А так петля получается в 1500 верст. Хотя, с другой стороны, лишний километр для собаки не круг. Можно и отклониться от намеченного курса. Сказал же, заедем. Собирайтесь. Я пойду бензин проверю». Недалеко от машины рассредоточилось несколько оскалившихся тварей. Сидят, наблюдают. Я погрозил им автоматом и залез в минивэн. Почти полный бак и две канистры. Топливо километров на 600. Вспомнился Марс. Жаль дворнягу. Забавный был пес. Эти совсем другие, вмиг одичавшие, они стали врагами, смертельно опасными, агрессивными, серьезными противниками. Попадись им человек без оружия, и хана, что жил, тот даром. За стеклом дверей показались Вита и Егор, волокут наш походный рюкзак. Эта парочка быстро общий язык нашла. Понаблюдав за ними, я заметил, что они хоть и понимают друг друга, но как-то не полностью. Видать, их языки сильно похожи, как, например, наш белорусский или украинский. Хоть тут повезло, а то насобирали бы разноязыких. И как тогда общаться? А так, пожалуйста, мы с Алиной, эти вообще втроем друг друга разумеют. «Давай сюда!» – я махнул им рукой и открыл боковую дверь. Парочка не сдвинулась с места, указав куда-то за мою спину. Я обернулся. «Ну ты посмотри!» Опустил стекло и высунул дуло автомата. Собачье племя поднялось и стало приближаться. Нажал на курок. Эхо выстрела грохотнуло в опустевшем мегаполисе. Псы прижались к земле и отступили. «Живо!» – я кивнул детворе головой. И они попрыгали в машину. Через минуту показалась запыхавшаяся Алина. Она неслась по лестнице бегом и волокла не успевающего переставлять ноги Филиппа. «Что тут у вас? По ком палили?» «Да вон, собрались, ждут», — указал я в сторону рычащих волкодавов и снова высунул в окно автомат. Из Анкары выбрались без происшествий. Утро выдалось сухим и прохладным. Даже безмолвный хаос на улицах города не казался таким уж удручающим. Немного попетляли, распугивая редких голубей, и выскочили на современный автобан. Набрали скорость. Скучающие без дела машины попадались все реже. И, наконец, шоссе фактически очистилось. Светило солнце, светило счастье Малина. Ведь мы едем в Анталию, на Средиземное море. Чего мы там не видели? Я поглядывал на довольную собой девчонку. «И сколько ты планируешь там проторчать? Или ты мечтаешь всю турецкую Ривьеру исколесить? А ты торопишься куда-то? Может, Африка чем-то лучше?» В Алинином голосе мелькнула тень обиды. «Да я так спросил. Вообще, никуда я не тороплюсь. Просто, чтобы знать, на что рассчитывать». За окном открывался волнующий пейзаж. Низкие, поросшие зеленью горы, завораживающие своей экзотичностью пальмы, древние и не очень развалины, источающие медовый запах сады. Юг, одним словом. Искать ночлег пришлось в небольшом городке с белостенными домами и черепичными крышами, под названием Бурдур, вернее, в его пригороде. Мы проехали город насквозь, и в закатном свечении нам открылось великолепнейшее озеро. Остановились на склоне холма и, забыв про осторожность, бросились к лазурной воде. Скинули обувь, вода показалась прохладной, но ноги быстро привыкли. После целого дня утомительного переезда хотелось рухнуть в воду прямо в одежде. Умылись, побегали по мокрому песку, покидались рыжеватой пеной, образовавшейся у кромки воды, повизжали, и я быстренько выгнал всех на берег, припоминая свою недавнюю ангину. «Народ, айда ужинать!» – крикнула Алина малышню и шмякнула в мою тарелку порцию гречневой каши. Мы решили не увлекаться поисками и забрались в первое же бунгало, оказавшееся ближе всех к воде. Детям два раза повторять не приходилось, незнание языка никоим образом не препятствовало их взаимопониманию с нашей благодетельницей. 2 минуты, и детвора похватала ложки. По дороге сюда, на склонах холмов, я замечал то ли коз, то ли овец. Это мне показалось добрым знаком. Можно было рассчитывать на отсутствие большого количества собак. Иначе на коз уже охотились бы голодные псы. Я поделился наблюдением с Алиной. «Ух ты! А мы можем поймать хотя бы одну?» — подскочила она со стула. «Это еще зачем?» «Как это? Мы доить ее будем, молоко получать, сметану». Алиса закатила мечтательно глаза. «Меня раньше каждое утро в деревню к бабуле отвозили. Там у соседей были козы, так они нам все время молоко приносили и сметану». «Кто, козы?» – поспешил я подколоть рассказчицу. «Да блин, соседи приносили, угощали нас!» – разозлилась Алина и забрала у меня пустую тарелку. «Шучу, а коз можно и домашних поискать. В деревнях-то всяко их держали. Порешили на том, что как только осядем в каком-нибудь райском местечке, первым делом обзаведемся хозяйством. Разведем коз, овец и прочую домашнюю скотину». Рассвет выстрелил веером солнечных лучей, вломившихся в незашторенное окно. Алина уже поднялась и развела на улице костер. «Нужно пару газовых баллонов найти и горелку. Электричество-то тю-тю, поминай, как звали». Я вышел из бунгало, Алина кивнула и поддержала мою идею. «У моего отца такие были, с квадратной плиткой, удобные. Еще был такой генератор на даче, он на солярке работал. Мы даже телевизор смотрели, маленький такой, автомобильный». Алина очертила в воздухе его габариты. «Знаю, видел, только смотреть нынче нечего. Алин, я, пожалуй, прокачусь по окраине, в ближайших домах пошарю. Может, найду что полезное», — я указал в сторону пригорода. «Давай, а мы пока тут осмотримся, да?» Она подмигнула Вите, и дети сразу засуетились. Не пройдя и 100 метров, я присмотрел вполне подходящий для одноразовой поездки Volkswagen. Машина с готовностью завелась и покатила меня к торчащим из густой зелени невысоким постройкам. Жилье существенно отличалось от привычного нам убранства городских квартир. Ковры, изобилие ковров, ковриков, накидок, покрывал, низкая мебель. Среди всего этого валяется одежда исчезнувших, нагоняя мрачные мысли. Вспоминается семья, дом. Кажется, что это была совсем другая жизнь, далекая и ненастоящая. Лица людей, которых я знал, с неоправданной быстротой стираются из памяти. Даже лицо супруги представляется с трудом. Черты расплывчаты, почти неуловимы. Мне все тяжелее собрать воедино образ любимой женщины. Лишь уставшее сердце хранит о ней память жгучим стерженьком и теплит надежду. В одной из кладовок мелькнул заваленный тряпками красный бок газового баллона. Выволок, потряс. Газа около половины. Сойдет. Сбил замок на двухэтажном гараже. Похоже, строение использовалось под склад стройматериалов. Мешки, упаковки сайдинга, стопка гипсокартона, ведра с гвоздями, шурупами, саморезами и прочее. Следующих двух стояли, как и положено, машины. Я пошарил на полках, ничего сколь-нибудь полезного. Дверь соседнего дома нараспашку. Вошел. Похоже на ремонт, стены ободраны. Строители натянули в зале потолок, но вряд ли он когда-то порадует хозяйский глаз. В углу одной из комнат свален инструмент. Электрический, не только. Присел на корточки. Некоторые приспособления я вживую никогда не видел. Например, шлифовальную машину. Или вот пистолет для забивания гвоздей. Такой можно и прихватить. Мало ли. Потянулся за еще одним непонятного назначения электроинструментом, когда до моих ушей донесся шорох. Я прислушался, сдержанное рычание и чуть различимое поскуливание. Опять эти твари. Я метнулся к двери и силой ее захлопнул. Разбухшее от влаги полотно еле закрылось. Выглянул в пустой проем окна. 1, 2, 9 штук. Автомат у Алины. Оно и понятно, их безоружными оставлять нельзя. Вот заразы. Я прошелся по комнатам. Ничего нет, строительный инструмент, ни счет. Болгаркой собаку не распилишь. Разве что кинуть как пращу, раскрутив за шнур. Пара молотков тоже сойдут как метательное оружие. А это гвоздезабивалка. Я не знаю название этого инструмента, окрестил его по-своему. Вернулся к двери, направил гвоздезабивалку в самый ее центр и нажал кнопку спуска. «Шлеп!» – раздался лязгающий звук. Инструмент дернулся в руке, и в двери появился гвоздь, зашедший почти наполовину. «Неплохо. Это метров с 4. А с 2? А с 2 это уже смертельное оружие». Я высунулся в окно и велел окружившим меня барбосам убираться. Собаки оскалились и подошли к дому поближе. Я гаркнул еще раз, затем наставил на ближайшего кобеля свой гвоздемет. «Я 2 раза повторять не буду», – предупредил я ощерившегося на меня пса и лязгнул смертоносной машинкой. Кобель взвился, отскочил на несколько метров и завертелся на месте, хватая себя за бок острыми клыками. «-1!» – объявил я оставшимся и прицелился в здоровенного кавказца. Собаки поглядывали на пострадавшего сородича, тщетно пытавшегося выдрать из бочины гвоздь. Кобель скулил и истекал кровью. Я переместился к следующему окну. «Еще есть желающие?» Кавказец рванулся вперед и получил 2 гвоздя в шею. Он зарылся носом в землю и задергал всеми 4 лапами. Дабы облегчить его страдания, я шлепнул из гвоздемета еще раз. И еще раз. По мохнатому телу пробежала судорога, и животина затихла. «Следующий!» – крикнул я и нажал на спуск, метя в собаку с коротким сморщенным рылом. Машинка щелкнула и ничего. Гвоздемет не выстрелил. То ли гвозди кончились, то ли заклинило что. Я выругался и швырнул аппарат в свору. Собака-то только больше озлобила. Принялся таскать оставшийся инструмент и складывать у окна, готовясь к наихудшему. Осада могла продолжаться довольно долго, а спасти меня, кроме Алины, некому. Покричать? Нужно попробовать докричаться до своих. Они должны меня услышать. Я залез на подоконник и принялся орать. Собаки прижимали уши, скалились, а я надрывал глотку. Буквально через пару минут послышался шум приближающегося автомобиля. «Надо же! Как быстро услышали!» Я спрыгнул на пол. Скорее всего, потеряли меня и поехали искать. Я в этом плену, наверное, 1 час уже торчу. Совсем рядом взвыл мотор, собаки кинулись в рассыпную. Из-за деревьев вылетел запылившийся джип. Жутко грязный, с наглухо тонированными стеклами, массивный джип. «Что за...» Я пригнулся, джип лихо тормознул. Опустилось пассажирское стекло и, резанув по ушам, стреканула автоматная очередь. Не басовитое тарахтение калаша, а легкая звенящая в ушах металлическая трель. 2 или 3 псины дернулись от полученных ранений и упали замертво. События развернулись столь стремительно, что я не успевал загибать пальцы на руках, считая умирающих под пулями собак. Все прекратилось так же быстро, как и началось. Я высунулся из-под подоконника. И в этот момент все дверцы автомобиля распахнулись. 4 фигуры в желто-коричневых камуфляжах выпрыгнули из темного нутра запыленного джипа. Они осмотрелись, побросали короткие автоматы на сиденье и направились в мою сторону.